2:55:02. Джеффри и Саша наблюдали за мониторами, показывавшими различные районы города. Они тщетно разыскивали Нелл и всех остальных. И вдруг на всех экранах над Победоградом словно бы засияла заря. Свет залил все секторы, все дома. «Смотри!» — прошептал Джеффри. Звезда на потолке гигантской пещеры зажглась, словно солнце в летний полдень. «Папа, включил электростанцию!» — воскликнула Саша. «О, нет!» — простонал Джеффри. 2:55:02. «Что делает Хендер?» — спросил Дима. «Могу только угадать», — отозвалась Нелл. «По-моему, он решил обзавестись свежим запасом симбировьев». «Чего-чего?» — нахмурился медвежонок, напряженно вглядываясь в темноту. «Это такие микроскопические существа. Они обитают на коже хендроподов, как на нашей коже живут бактерии и микробы. Симбировьи помогают процессу отшелушивания омертвевших чешуек кожи», — сказала Нелл. «Кроме того, они защищают хендроподов от нападения других насекомых и помогают заживлению ран. Наши селы лишились своих симбировьев, когда мы забрали их с острова Хендерс и облили соленой водой». «Ух ты!» — воскликнула Настя. Светильник уличного фонаря над Хендером неожиданно ярко загорелся. Сел стал виден орде голодных хищников. Свет еще сильнее возбудил пирующую толпу тварей. «Эй!» — взревел медвежонок. «Что происходит?» «Свет включается!» — крикнула Настя и опустила бинокль. На глазах у всех, кто стоял у окна, город вдруг озарился ярким светом. Это зажглась громадная пятиконечная звезда на потолке пещеры на высоте 350 футов. 5 лучей звезды залили светом улицы. К этому свету добавилось зарево уличных фонарей. На миг вспыхнул свет во всех окнах, увенчанный звездой высотки. Однако от неожиданного всплеска энергии многие старые электрические лампочки лопнули. Тучи ос и червей сверлильщиков стали видны в этом сиянии, подобным свету солнца. Насекомые вились вокруг высотного здания, согретые слепящими лучами света. Весь город словно бы ахнул, вдыхая кислород, испускаемый мгновенно позеленевшей порослью клевера, успевшего покрыть почти все поверхности. Победоград вздохнул и застонал. Этот звук издали 10 тысяч радиаторов центрального отопления, по которым впервые пошел пар. К этому звуку присоединился адский хор хендерских насекомых. «Вот вам и шахматы», — проворчал Абрамс. «Кузу только что провел свою пешку в ферзи». «Он пустил электростанцию», — воскликнула Нелл. По всему городу засверкали неоновые вывески. Они были размещены повсюду, начиная от самой звездной башни. Люди, стоявшие у окна, понимали, что все это только прелюдия к тому, что может случиться в любом городе на Земле, если его захватят хищники с острова Хендерс. «Мау там», — выдохнула Нелл, в отчаянии глядя на город. «Что-что?» — переспросила Настя. Нелл покачала головой. «Каждые 48 лет в северо-восточной Индии зацветает бамбук и приносит плоды. В это же время популяция крыс удваивается, и они пожирают весь урожай, что приводит к массовому голоду». «Мау там», — повторила она. «Никогда о таком не слышал», — сказал медвежонок. «Вы это видите своими глазами», — вздохнула Нелл. «Это Москва, Берлин, Париж, Мекка и Мумбаи лет через 10 после сегодняшнего дня, если мы не замуруем тот туннель. А еще через несколько лет то же самое будет происходить в Лиме, Лос-Анджелесе, Ванкувере, на Тайване и в Токио». На глазах у людей Хендер соскользнул с фонарного столба на тротуар. «Кто-то должен открыть дверь и впустить его!» — крикнула Настя. Абрамс опрометью побежал вниз по лестнице. «Скажите, когда?» «Открывай!» — хором гаркнули все. Абрамс рванул на себя дверь. Хендер впрыгнул в дверной проем и сам захлопнул дверь за собой. «Спасибо тебе, Абрамс!» — выдохнул он. «Не за что!» — ответил тот. Хендер большими прыжками понесся вверх по ступеням на второй этаж. Абрамс последовал за ним. «Окей, Нелл!» — радостно воскликнул Хендер. «Теперь я могу защитить тебя!»